Как известно, долгое время в Союзе вера в Бога считалась анахронизмом. Верующие подвергались осуждению, выставлялись людьми отсталыми и невежественными. Однако странным образом бытовали такие выражения, как «не дай Бог», «слава Богу», «даст Бог, все будет хорошо», «Боже мой», звучали повсеместно даже и в то сугубо атеистическое время. И что удивительно, не резали слух никому. Почему? Мыслю так, что суть человека принимала это как нечто естественное и потому не вызывала отторжения незримого присутствия в вековой памяти. И продолжала жить, существовать в период полного отрицания божественного начала. Будто спряталась внутри до лучших времен, давая себе знаки поминанием Бога в суе. Так оно и случилось. С ушедшим прошлое социализмом потерял актуальность и атеизм. Вспоминаю, как первоклашка прибежала домой после урока мира с нетерпеливым желанием объяснить отсталой бабушке, соседке по коммуналке, что Бога-то нет. Мне было просто невыносимо осознавать, что старушка, которой мы, соседские дети, делали небольшие представления, пели, плясали в ее маленькой комнатке, так жестоко заблуждается, молясь несуществующему Богу. Аргумент был железный. Гагарин летал в космос и никакого Бога там не видел. Много было хорошего в Союзе, но веру в вышнее творение пытались искоренить, как мы теперь зрим, безуспешно. А Бог, боги были и в то время всегда и никуда не исчезали. Об этом же говорил Александр Тюняев в одном из своих фильмов о том, что этот бог, вернее богиня, которую мы все очень хорошо знаем, была на Руси всегда, и имя ее – Родина-Мать. Производные множество слов от Бога рода, и каждый раз, как мы произносим сии слова, наши боги проявляются незримо рядом, ибо и речь из того же истока. Все, что есть, идет от вышнего начала, непостижимого и прекрасного. А Родина-Мать, кою народ всегда отождествляет с землей-матушкой, с матушкой-природой, кормилицей, берегиней, кою положено человеку любить, боготворить, оберегать от ворога, защищать в лихую годину. Вспомним известный плакат времени Великой Отечественной: «Родина-Мать зовет». С этим именем бойцы шли в бой, ибо в нем проявлялась и собственная мать породившая, земля, на коей возрос, дом отчий, семья, отечество. 75 лет прошло со дня победы нашего народа над фашистами. Мало осталось очевидцев того времени, но у нас есть память и вера, без коей невозможно было бы победить ворога. Мы помним и будем помнить всегда подвиг защитников нашей Родины, передавая из поколения в поколение страшные события, кои одолеть пришлось по силам только нашему народу, как бы сейчас не умаляли его заслуги в том. Сегодня празднование Дня Победы, на мой взгляд, единственная связующая нить, объединяющая многонациональный русский народ, как и шествие бессмертного полка в день Великой Победы. Надо ценить это единение в духе и укреплять его в других ипостасях нашей жизни, ибо это последнее, что осталось, что пытается у нас отнять. Далее я зачитаю воспоминания врача Марины Сергеевны, кое стало некой цепочкой в передаче удивительных событий, связанных с Великой Отечественной войной. История о том, как человек, перед боем написавший письмо к Богу, осознал свое божественное происхождение, обретя веру в высшее человеческое предназначение. Как было найдено письмо к Богу Александра Зацепы. Василий Соколов был еще совсем молодой фронтовик. Попал в лагерь прямо с фронта. Он рассказывал мне, что с детства всегда был веселым, играл хорошо на баяне, любил играть на свадьбах. На фронте участвовал в концертах самодеятельности. Как-то в клубе помогал развесить портреты и что-то не так повесил портрет Сталина. И как-то не так сказал по этому поводу, хотя и без всякого умысла. На другой же день арестовали, и получил он стандартные 10 лет по 58 статье 10 пункту за антисоветскую агитацию. Был он комсомольцем, деревообделочником. До войны работал в Кировограде. Умел делать тонкие вещи из дерева. Приучил к работе отец, тоже рабочий, деревообделочник. Жил с родителями в большой семье. На войну пошел добровольцем с первых дней на 18-м году жизни. Когда осудили, попал на лесоповал на север. Радостный дух защитника Родины, победителя фашистских захватчиков, веселого баяниста, быстро был уничтожен. Унижением, голодом, жестоким произволом и тем скорее, чем сильнее он вначале сопротивлялся, ища справедливости. Повалили его цинга, дистрофия и пелагра. Работать не мог, били. Били в темноте барака. Выгоняли на разводе на работу надзиратели и бригадиры из уголовных, не разбирая, кто, почему задержался или остался в бараке. Летом 1947 года Василий попал в этап в южные лагеря и прибыл к нам в Казахстан, в сельскохозяйственный лагерь на поправку, вместе с другим отработанным контингентом заключенных с севера. Туберкулез у Василия был обширный, далеко зашедший, активный. После обеда пол подметался смоченным веником из полыни, издающий приятный свежий запах. Было чисто и уютно по-своему. Зимой топились, потрескивая большие белые печи. Лагерь, зона за проволокой с собаками, разводы по утрам – все это осталось за нашими стенами. Над нами был шатер казахстанского неба, перед нами бескрайняя степь и река. После обхода я уже одна без медсестры подошла и села возле Василия. «Ну вот и я», — сказала, наклоняясь к нему. «Я хочу отдать вам одну вещь», — сказал Василий. Увидев недоуменный мой взгляд, он заторопился и сказал: «Это на листке бумаги, запись одна. Не моя, вернее, стихотворение, только без рифмы. Не мое, нет, но оно дорогое для меня. Сильно оно повлияло на меня. Повернуло меня, и не сразу, как прочел, а постепенно врезывалось и врезывалось в мою душу. Заставляло задумываться. Помогло мне сильно прочесть много мудрых книг. Особенно в тюрьме удалось читать книги, что и на воле не достанешь. Хочу, чтобы у вас оно осталось». Он помолчал, потом улыбнулся, как улыбался, когда шутил. «Хочу вам меньше должным оставаться. И еще хочу немного рассказать о том. На фронте его нашел после боя тяжелого очень в 1944 году. Такой был бой. Думал, никто живой не останется. Немцев мы тогда гнали. А тут они все силы бросили, чтобы остановить нас. Но не остановили. А людей наших легло. Страшно и тяжело вспоминать. Каким чудом жив остался, не знаю. Бумажку со стихами не я сам, собственно, нашел. Нашел санинструктор в кармане шинели убитого солдата молодого. Многие ее потом переписывали у меня, потому что ее оставил себе. Только это, что сейчас у меня, не та. Эту я по памяти написал. Я тогда же сразу запомнил наизусть. А ту у меня в тюрьме отобрали. Подписано оно. Имя есть. Александр Зацепа. Вот». Василий достал из-под подушки и отдал мне сложенный листок бумаги. «А что же вы так торопитесь, Вася? Мы же не расстаемся». Он опустил глаза. Мне опять стало не по себе. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо.